Легендарное призвание Рюрика на княжение Нестор описал под 862 годом. Этот год и считается годом основания русского государства. Спустя тысячу лет, в 1862 году, в Новгороде был поставлен памятник в честь тысячелетия России. После объединения Новгорода и Киева Олег освободил многих славян от уплаты дани хазарам. Новый князь подчинил почти все славянские племена от Балтийского моря до Карпатских гор. Несогласных он заставил признать себя силой оружия. Хазары при Олеге не осмеливались покидать пределы крымских степей. К тому времени в славянских землях было много городов. Обычно их строили на реках, по которым проходил один из важнейших торговых путей – из варяг в греки, то есть из скандинавских стран в Византию. Самый известный из них – Новгород на реке Волхов, Псков на реке Великой, Полоцк на Полоте, Чернигов на Десне, Смоленский Киев на Днепре. Так на востоке Европы возникла новая самостоятельная держава, богатая дарами земли, лесов и рек, трудами поселян и горожан, грозной неустрашимой дружиной князя и крепкой единой верховной властью. Славяне были менее воинственные, чем их европейские соседи, германцы или азиатские кочевники, но и они часто участвовали в войнах. Война считалась благородным промыслом. За стенами второй после Рима столицы мира хранилось много золота и тонких тканей, дорогих изделий. Поход на Царьград, византийскую столицу Константинополь, был заветной мечтой каждого князя, каждого дружинника. Олег собрал со всех славянских племен огромную дружину и отправился к Царьграду. Когда ладьи Олеговых воинов приблизились к бухте Золотой Рог, жители византийской столицы пришли в ужас. Император приказал железной цепью закрыть проход в гавань, но Олег поставил ладьи на колеса и по суше под парусами двинулся к стенам города. Напуганные греки побоялись вступать в бой и, не ожидая приступа, запросили мира. Олег потребовал золота и тканей для каждого дружинника. После того, как греки заплатили дань, был подписан договор о мире и беспошлинной торговле. Начинался этот первый в истории Киевской Руси дипломатический документ словами «Да умиримся с вами, греки!». Император поклялся на Евангелии, Олег — своим оружием и Перуном, богом молнии. В память о победе Олег прибил на ворота Царьграда свой щит и возвратился в Киев. Народ, удивленный богатствами, добытыми Олегом, прозвал его Вещим, то есть Мудрым. О смерти Вещего Олега сохранилась поэтическая легенда. Князь спросил у волхвов, от чего он умрет, и один из старых кудесников-прорицателей сказал, что ему суждено умереть от своего боевого коня. Надеясь избежать судьбы, князь приказал отвезти любимца в луга, кормить и беречь, но никогда больше не приводить к нему. Спустя несколько лет конь умер. Узнав об этом, Олег сказал с укором кудеснику: «Неправду, — говорят волхвы, — но ложь. Конь умер, а я жив». Он поехал к тому месту, где лежали кости коня, и, наступив ногой на череп, еще раз посмеялся над предсказанием. «От этого ли черепа принять мне смерть?» Но из черепа выползла змея, ужалила князя, и он умер. Летописные строки о неотвратимости судьбы и стремлении человека к разгадке рока вдохновили Пушкина на создание стихотворения «Песнь о Вещем Олеге», которое долгое время было гимном русского офицерства. По свидетельству летописца, народ оплакивал кончину великого князя. Историки всех времен отводили ему почетное место, так как не имя Рюрика, но дела Олега заложили основу будущего величия России.